Утром я проснулась часов в 9. Осторожно поднялась, стараясь не разбудить Ритку, собиравшуюся спать до обеда. Выпила чаю и пошла гулять с собакой. Разумеется, деревянный дом под номером 23 очень меня занимал. К нему я и направилась. Дом окружал забор. Между ним и оградой соседнего дома шла тропинка в сторону леса. Снега на ней почти не осталось. Под утро чуть подморозило, и идти можно было, не утопая в грязи. Деревянные доски забора успели подгнить и едва держались. Через многочисленные щели между ними было хорошо видно пространство возле дома. Скамейка рядом с крыльцом, ржавая бочка под водосточной трубой и детская коляска. Вдруг скрипнула дверь. Я повернула голову и увидела, как на крыльцо вышел мужчина в куртке армейского образца и вязаной шапке. Он начал спускаться по ступенькам, а я шагнула назад с намерением, как следует его разглядеть. Но он неожиданно повернул и весьма поспешно скрылся в доме. Лица его я так и не увидела. В досаде чертыхнулась и поспешила в сторону леса, удивляясь, почему вдруг этот факт вызвал у меня такое раздражение. Неужто я в самом деле решила вернуться, войти в калитку, позвонить в дом и спросить какую-нибудь глупость? Это лучше, чем бродить здесь с неопределенной целью. Однако делать этого я не стала. Мы прогулялись с Сашкой вдоль кромки леса и пошли назад. Коляска все еще стояла возле крыльца. Мужчины видно не было. Вернувшись домой, я убедилась, что Ритка нарушила свои планы и вместо того, чтобы видеть сны, жарит блины на кухне. «Как погода?» – спросила она. «Отличная. Завтракать сели на веранде. Отсюда интересовавший меня дом был хорошо виден, и взгляд мой то и дело к нему возвращался. Когда мы уже собрались покинуть веранду, из калитки вышел мужчина все в той же куртке и шапке и направился к дому по соседству. Ритка, проследив мой взгляд, заметила. «Это, наверное, тот самый парень, о котором Людмила Васильевна говорила». «Наверное», — согласилась я, пристально вглядываясь. Выше среднего роста, широкоплечий, в походке, в манере держать голову ничего знакомого. Однако это меня не успокоило. Лица его я видеть не могла и пожалела об этом. Я попробовала отвлечься от навязчивых мыслей и преуспела в этом, чему немало способствовала Ритка. Поболтать она любила, и я, кстати, тоже. В атмосфере дружбы и взаимопонимания день прошел незаметно. В 6 часу позвонил Тимур и сообщил, что выехал из Москвы. Через некоторое время и мы начали собираться домой, оставаться здесь в одиночестве Ритка не пожелала. Сашка, с сожалением, забрался в сумку, я, выгнав машину за ворота, ждала подругу, пока она запирала дверь. Взгляд мой, против воли, возвращался к деревянному дому за шатким забором. Наконец Ритка устроилась в салоне рядом, я не спеша тронулась с места, но, поравнявшись с домом номер 23, затормозила и решительно вышла из машины. «Ты куда?» – удивилась Ритка, но я оставила ее вопрос без внимания и поспешила к калитке. Она была не заперта. Коляска так и стояла возле крыльца. Я заглянула в нее, она оказалась пуста. Толкнула дверь дома, та не поддалась. Звонок рядом с дверью отсутствовал. Я постучала, сначала тихо, потом громче, косясь на окно по соседству. За тюлевой занавеской возник силуэт. Я терпеливо ждала, но открыть мне не пожелали. Шагнув к окну, я стукнула по стеклянной поверхности, чувствуя на себе взгляд из-за занавески. В доме было тихо, ни звука шагов, вообще никаких звуков, но без сомнения хозяин находился рядом. Подождав еще немного, я направилась к машине. «В чем дело?» – хмурясь, задала вопрос Ритка. Она стояла рядом с калиткой, наблюдая с недоумением за моими действиями. «Захотелось взглянуть на этого парня», – ответила я, понимая, что объяснений не избежать. «Да?» Должно быть, Ритка попыталась найти причину моего поведения и, не найдя, решила, что я о ней поведаю. Беда в том, что причину я и сама толком не знала. Поверить, будто здесь вдруг обосновался Лукьянов, было безумием. А чем еще мог заинтересовать меня хозяин дома? «Наверное, все дело в ребенке», — решила я. «Хочешь ему помочь?» — приглядываясь ко мне, задала вопрос Ритка, когда мы, устроившись в машине, поехали дальше. Чем, интересно? Вернуть ему жену? Тогда что? Порой я совершенно не в состоянии понять твои поступки. Порой я тоже, согласно кивнула я. Набери номер Ларионова. Эта просьба вызвала у нее легкий шок. Да что происходит? Пока сама не знаю. Ритка набрала номер и притянула мне мобильный. Ларионов, начальник дедовой охраны, моему звонку совсем не обрадовался. Отношения наши хорошими не назовешь. Я считала его мерзавцем, он мною тоже вряд ли восторгался. Но мы терпели друг друга, раз уж вместе работали на деда. А тот склок не жаловал. «Привет», — со вздохом сказал Лев Иванович. «У меня к тебе дело. Узнай, кто в настоящее время живет по адресу поселок Радужный, улица Спортивная, дом 23». «Это что, срочно?» — с намеком на возмущение уточнил Ларионов. «Должно быть, злясь, что я беспокою его в выходной». «До понедельника подождет», — ответила я и захлопнула крышку мобильного. «Ты, наконец, скажешь, в чем дело, или мне так и придется голову ломать?» — проворчала Ритка. Об истинном положении вещей она и не догадывалась, то есть не знала о моих сомнениях и желании Лукьянова убедить меня в том, что мой ребенок жив, а объяснить ей, почему меня вдруг заинтересовал ее сосед по даче, не рассказав об этом, я не могла. Оттого и предпочла отмалчиваться. «Черти что!» – покачала она головой. В понедельник, сразу после планерки, мне позвонила Ритка. «Слушай, помнишь, мы в пятницу говорили о Корзухине?» «Нашем будущем мэре?» – усмехнулась я. «Я только что узнала. Он стал вдовцом». «Не поняла, ты радуешься или соболезнуешь?» «Не болтай глупости. Тут Ларионов топтался, говорит, в ночь с субботы на воскресенье произошел несчастный случай, и жена Корзухина погибла. Но толком пока никто ничего не знает». «Никто? Это нормально. А вот Ларионову следовало бы знать». Не удержалась я от желания покритиковать начальника охраны. Лялин, когда был на его месте, знал все. Причем иногда еще до того, как событие произошло. Отчего я уверовала в его дар предвидения. На самом деле от пристального внимания Лялина ничего не ускользало, и в умении из разрозненных деталей сложить ясную картину ему нет равных. Ларионов на такое попросту не способен, зато у него есть другие полезные качества, что и позволяет ему уже довольно длительное время держаться в своем кресле. «Ужас, что творится!» – пробормотала Ритка, и я с ней согласилась. Не успела я повесить трубку, как в моем кабинете появился предмет моих недавних размышлений, то есть сам господин Ларионов. «Слышала новость? У Корзухина жена погибла», — заявил он прямо от порога. «Да? Я и про Корзухина ничего не слышала», — не отводя взгляда от компьютера, ответила я. «Брось, дед имеет на него виды». «Серьезно? Мне об этом не говорил. Узнал, о чем я просила?» Он потоптался немного в недоумении, но все-таки вспомнил о субботнем звонке. «Времени не было, еще эта новость. Очень не кстати этот несчастный случай. Я хочу сказать, дед, скорее всего, так решит». «Решит или нет, но изменить вряд ли что уже сможет», — философски изрекла я. «Я уверен, нам предстоят нелегкие деньки», — покачал головой Ларионов. «Когда дед не в духе, а он не в духе...» «Слушай, займись делом», — предложила я. «Не отвлекай меня от работы». Ларионов засопел и удалился. Однако часа через два вновь возник в моем кабинете и, устроившись без приглашения в кресле, сообщил. «Никто там не живет. Хозяйка дома умерла в прошлом году. Дому наследовала дочь. Прописана в Псковской области, так что...» «Это я и без тебя знаю», — ответила я, наблюдая за тем, как меняется его физиономия. Мгновение назад его распирало от самодовольства. Теперь он заподозрил подвох и насторожился. «В доме живет мужчина с ребенком. Вот и выясни, кто такие». «Зачем?» «Лев Иванович, тебе деньги платят не за то, чтобы мне вопросы задавал, а объяснять тебе, что и зачем, я не собираюсь. Пока, по крайней мере». «Между прочим, я всегда иду тебе навстречу, и ты могла бы...» «Могла бы», кивнула я, «но не буду». Я надеялась, что после этих слов он удалится, но Ларионов продолжал сидеть, разглядывая свои ботинки. А я разглядывала его. В конце концов, мне это надоело, «Эй, скажи, где ты? Не докричусь, так, может, дозвониться смогу». «Тут один тип объявился», — вдруг произнес он. «Вопросы задавал». «Какой тип?» — нахмурилась я. Ларионов вскинул голову, посмотрел на меня, внимательно посмотрел. Я ожидала продолжения, но он вдруг передумал. Буркнул. «Так, ерунда». Поднялся и вышел из кабинета, оставив меня гадать, что он имел в виду. Ясно, что тип не с улицы появился и вопросы задавал не просто так. Что ж за тип такой? И почему Ларионов сначала заговорил о нем, а потом разговор прервал? «К черту!» – буркнула я и решила сосредоточиться на работе. На следующий день Ларионов вновь заглянул в мой кабинет, кивнул на часы, висевшие на стене, и предложил: «Идем обедать». Это предложение прозвучало для меня несколько неожиданно, хотя сам Лев Иванович, скорее всего, не видел в нем ничего особенного. Где ему знать о моей привычке не вкушать хлеб с разными мерзавцами? Периодически он предлагал мне свою дружбу, и это каждый раз ставило меня в тупик. Я безуспешно пыталась ответить на вопрос. То ли он вовсе не считает себя мерзавцем, то ли, напротив, уверен, что я в этом смысле ничуть не лучше его. Кстати, особой уверенности в обратном и у меня не было. Почесав за ухом, я решила принять его предложение в надежде, что он продолжит вчерашний разговор и перейдет от туманных намеков к связанному рассказу. «Кто у нас здесь появился и о чем вы спрашивал?» «Идем», – кивнула я, и мы отправились на третий этаж. Устроившись за столом, Ларионов посмотрел на меня с сомнением, как будто решал, могу я ему испортить аппетит или нет, и заговорил. «Что касается того дома в Радужном, у наследницы дом купил племянник, Сухов Игорь Сергеевич, бывший военный, сейчас в отставке, работает охранником на автостоянке на улице Северной. Сегодня как раз его смена». Ларионов как бы нехотя достал из кармана сложенный лист бумаги и пододвинул мне. «Здесь его домашний адрес и паспортные данные. Дом он пока не оформил, но деньги тетке уже выплатил». «Парень насолил Ритке?» – помедлив спросил Ларионов. «С чего ты взял?» «Ну, у нее дача по соседству. Чем-то тебя этот тип заинтересовал?» Он ждал ответа, однако не дождался, по той причине, что ответа у меня по-прежнему не было. Но Ларионов рассуждал иначе и досадливо покачал головой. «Как знаешь», – буркнул он и уткнулся в тарелку. Я лениво жевала, прикидывая, будет ли возможность ближе к вечеру заскочить на стоянку на улице Северной, и решила, ничто не мешает мне сделать это прямо сейчас. Но моим намерением не суждено было осуществиться, потому что через 5 минут меня вызвал дед. Позвонил на мобильный и поведал, что ждет в своем кабинете. Потому как это было сказано, стало ясно, дед зовет меня к себе не просто так. Он чем-то здорово недоволен. За долгие годы я научилась по голосу определять его настроение и мысленно подготовила себя к испытаниям. Я вошла в кабинет, когда дед с кем-то разговаривал по телефону, и замерла возле двери в надежде, что он обратит на меня внимание. Дед посмотрел в мою сторону и кивнул на диван. Я прошла и села, наблюдая за ним. Вопреки ожиданиям, ни сердитым, ни просто недовольным он не выглядел, скорее усталым. Красивые брови сошлись у переносицы, и он во время разговора то и дело потирал пальцами лоб, должно быть, мучаясь головной болью. За своим здоровьем он никогда не следил, совершенно справедливо полагая, что здоровьем его Бог наградил богатырским. Но сейчас, глядя на него, я с беспокойством подумала: он слишком много работает, и отдохнуть ему точно бы не помешало. Однако напоминать ему об этом труд напрасный. Его работа – все, что у него есть. Возможно, она сведет его в могилу, но без нее он и дня не проживет. Не без работы, разумеется, а без власти, которую она ему дает. Наверное, он знает об этом даже лучше, чем я. Дед прервал мои невеселые размышления, положив трубку. «Выглядишь роскошно!» Он улыбнулся, подошел ко мне и по-отечески поцеловал в лоб. «Если старый змей начинает с комплиментов, значит, испытаний точно не избежать». Он устроился рядом со мной на диване и машинально сгреб мою руку. «Как жизнь?» «Не знаю, что ответить», — фыркнула я. Он тут же нахмурился. «В смысле?» «Скажу отлично, ты обидишься. Скажу плохо, будешь беспокоиться». «Скажи, как есть», — рассердился он. «Нормально». «Но да хорошо не дотягивает». «Чтобы было хорошо, очень многое следует оставить в прошлом, пока не удается». «Извини», — вздохнул он. «Что говорят врачи?» «Я имею в виду, он смутился, это, признаться, удивило меня и умилило одновременно». Я пожала плечами. «Говорят, все гораздо лучше, чем могло бы быть. А сейчас нужно уповать на время, которое, как известно, лечит». «Может, тебе стоит лечь в хорошую клинику? Если бы ты забеременела, это было бы... это помогло бы тебе...» Когда он вот так начинает мямлить, я готова разрыдаться от жалости к нему. Или к себе. Попробуй, разбери. «Не волнуйся, мы работаем над этим», — съязвила я, желая прекратить этот разговор. Дед недовольно крякнул и выпустил мою руку. Поднялся, прошелся по кабинету, не глядя в мою сторону. «Я могу идти?» — подала я голос. Он повернулся, посмотрел с удивлением, и стало ясно, он уже успел забыть о моем присутствии, странствуя в мыслях далеко за пределами кабинета. «Вот что», – деловито заговорил он, возвращаясь ко мне. «Ты, должно быть, слышала, у Корзухина несчастье, а у меня на этого парня свои виды». «Поговаривают, он будет следующим мэром?» – не удержалась я. Дед укоризненно покачал головой. «Давно ты стала обращать внимание на чужую болтовню?» «Тогда или нет?» «Возможно. Речь не об этом. Как я уже сказал, у меня есть на него кое-какие виды. А тут этот несчастный случай». «А что, собственно, произошло?» Дед махнул рукой. «Идиотская история. Жена утонула в бассейне». «Просто взяла и утонула?» «Ну, выходит, что так», — буркнул дед. «Чтобы утонуть в бассейне, надо все-таки постараться. А если вовсе не умеешь плавать, не лезь в бассейн». «Совершенно с тобой согласен. У следователя нет сомнений, что это несчастный случай. Никаких признаков насильственной смерти, но...» «Но», подождав немного, поторопила я. «Я должен быть уверен. В общем, сюрпризы, как ты понимаешь, мне не нужны. Оттого я и хочу, чтобы ты разобралась с этим несчастным случаем». «А что Корзухин?» – спросила я. «Ему об этом знать ни к чему», – пожал дед плечами. «Все равно узнает», – усмехнулась я, «если я начну копаться в его грязном белье». «Придется ему это пережить», — отрезал дед. «Постарайся, чтобы он узнал как можно позже. Парень сам не свой, и нам следует щадить его чувства, если что, докладывать только мне. И без твоих обычных фокусов. Поняла?» «Еще бы», — согласно кивнула я, поднимаясь. «Ну вот и отлично. Кстати, твоему Тагаеву знать об этом тоже ни к чему». Последние слова я решила проигнорировать и направилась к выходу. «Чего вызывал?» – зашептала Ритка, как только я покинула кабинет. «Дал ответственное задание». «Корзухин? То есть я хотела сказать несчастный случай с его женой?» «С тобой неинтересно», – скривилась я. «Все-то ты знаешь». «Ну не первый день на свете живу. А что, есть сомнения?» «Вот это мне и доверено узнать», – серьезно заявила я, а Ритка фыркнула. «Позвони Ларионову», – попросила я, – «узнай, готов ли он принять меня». Ларионов ждал в своем кабинете. Увидев меня, расплылся в ухмылке. «От деда?» – и повторил Риткин вопрос. «Значит, у него есть сомнения?» «О том я не ведаю». «Ну, если он поручил тебе покопаться в этой истории, значит, все-таки есть». «Скорее, он хочет убедиться в обратном». Подумав немного, Ларионов кивнул. «Садись». «Есть у тебя что-то интересное на этого парня?» – спросила я, принимая предложение и устраиваясь напротив. Ларионов достал из стола папку и перебросил мне. «Этапы большого пути. Если честно, ничего примечательного. Родился в районном городе, там же закончил пединститут, но по специальности не работал. В институте был комсоргом, и после окончания его рекомендовали в райком комсомола, где он ничем особенно себя не проявил. Ездил со стройотрядами, коммерческая жилка у него всегда была. А вот комиссарить он не любил и сейчас не любит». Скромный парень, который знает свое дело. С комсомолом простился легко и в перестройку подался в предприниматели. Несколько лет назад стал депутатом, был замечен нашим дедом. 3 года как переехал сюда. Отзывы самые положительные. Ни в чем предосудительном не замечен, хороший семьянин. От первого брака есть взрослая дочь, живет отдельно в соседнем областном центре. Погибшая в воскресенье жена по образованию учитель английского языка. Открыла здесь частную школу по изучению иностранных языков. Сама же в ней преподавала. Образцовая семья. Второй дочери 14 лет. Учится в спецшколе с углубленным изучением математики. Никаких связей на стороне. Ну, по крайней мере, ни разу не засветился. Вот вкратце и все. Завтра, кстати, похороны. Мужик держится молодцом. Но видно, что здорово переживает. У ментов нет повода, насколько я знаю, подозревать, что за несчастным случаем что-то скрывается. «Не так часто люди умудряются утонуть в собственном бассейне», – заметила я. «Чего на свете не бывает?» Ларионов перегнулся ко мне и сказал. «Баба была пьяной в хлам». «Алкоголичка?» «Черт ее знает. Если и пила, то за закрытой дверью». «Где Корзухин был в то время, когда она утонула?» «На рыбалке. В 60 километрах от города. Есть такое местечко Николино купалище. Остров посреди реки. Вот там он и рыбачил. В компании 4 человек, один из которых его большой приятель, прокурор нашего города. Они, кстати, в одной школе учились когда-то. А второй – твой хомяк. Тоже его приятель». «Вот как?» – подняла я брови. «Вот так. Это я на всякий случай, чтоб ты знала. Алиби у него железное». «А ему нужно алиби», — усмехнулась я. «Уж теперь и не знаю, раз дед тебя пустил по следу. Твои способности всем хорошо известны». Ларионов засмеялся, словно произнес удачную шутку, а я не стала интересоваться, какие из моих способностей он имел в виду. «Что ж, спасибо», — сказала я, поднимаясь и прихватывая папку с бумагами со стола. «Всегда готов помочь», — хмыкнул он. «К Вишнякову поедешь?» — когда я была уже возле двери, спросил Ларионов. «Поеду», — кивнула я. Но прежде чем отправиться к Артему, я вернулась в свой кабинет и заглянула в папку. Там было 2 листа бумаги со стандартными анкетными данными. Ничего интересного. Впрочем, я не ожидала найти там особое откровение. Придвинула телефон и набрала номер Вишнякова. «Привет, мой трудолюбивый друг», — сказала я. Артём хмыкнул. «Чай и кофе потанцуем?» «Непременно». Он кашлянул и заметил с подозрением. «Чего-то мне уже не хочется. Ты ведь не просто так позвонила». «Вот за что я тебя люблю», — подхалимски начала я, но он перебил. «А чего случилось-то? Вроде все спокойно». «Вроде, но покопаться кое в чем придется». «Инициатива твоя или указание сверху?» «Я безинициативный товарищ». «Кому ты лепишь? Ладно, приезжай». «Может, встретимся в неформальной обстановке?» – предложила я. «Это я всегда готов. Давай через 2 часика в бочке меда». «Достойный выбор», – засмеялась я. Через 2 часа я подъезжала к кафе «Бочка меда» на Никитской. Кафе находилось в полуподвале и было знаменито своим пивом. Еще одним немаловажным его достоинством было то, что кафе рукой подать и от моей работы, и от отдела, где трудится Артем, и от офиса охранного агентства, в котором командовал Лялин. 3 эти точки образовывали треугольник, а кафе как раз оказалось посередине. Так что с момента его открытия оно стало местом наших сборищ. Однако в этот раз беспокоить Лялина я не планировала, потому что дело, которое меня сюда привело, того не стоило. Да и не было, в сущности, никакого дела. Бросив машину на стоянке, я спустилась в подвал, толкнула стеклянную дверь и увидела молодого человека за высокой конторкой. Он широко улыбнулся и сказал, кивнув, «Артём Сергеевич вас ждет». Артём устроился за столом в нише, отделанной искусственным камнем. Стол представлял собой бочку с прорезями для ног, и Артём, сидевший на табуретке, напоминал персонаж известного мультика Винни-Пуха, который очень уважал мед. Вишняков уважал пиво, Оттого сходство с персонажем было велико. Широкую добродушную физиономию приятеля украсила лучшая в мире улыбка. «Жаль, кабак пустой», — ухмыльнулся он. «Вот бы сидели здесь мужики и мне завидовали». «Чему, интересно?» — подходя к нему и целуя в лоб, спросила я. «Как чему? Такая красавица меня в лобешник целует. А я сам, бываю, в такое счастье не верю. Зазнаюсь и целовать тебя перестану. А я умру от тоски и отчаяния. Начнешь жалеть, да поздно будет». «А где Сашка?» – удивился Артём. «Дома. На моей работе ему показываться запрещено». «Жаль, хотел поболтать с этим типом. Как у него дела?» «Отлично. Как и ты, толстеет». «Могла бы не тыкать меня носом в мои незначительные недостатки». «Это достоинство. Тощие все злые, а ты хороший человек, и тебя должно быть много». «Я сам этим утешаюсь», — улыбнулся Вишняков. «Моя меня в клуб записала, чтобы я жир в мышцы перегонял. На следующей неделе пойду, если ничего не случится. Не то пропадут денежки, только зря потратилась». Я была уверена, именно так и будет, но предпочла помалкивать. Нам принесли пиво и закуску, мы выпили. Артём сунул в рот горсть орешков и, глядя на меня хитро, подмигнул. «Корзухин? Слушай!» – покачала я головой, изображая бурный восторг. «Ты совершенствуешься. Скоро Лялину 100 очков вперед дашь». «Куда мне?» – отмахнулся Артём. «Я голову ломал, зачем тебе понадобился. В городе тишь гладь, божья благодать. А ты покопаться предлагаешь». «Не выдержал, позвонил старшему товарищу, а он мне сходу. Корзухин!» Жена у него погибла, а у деда на Корзухина виды. Вот он и подстраховывается. «Мог бы присвоить себе чужие лавры», – разулыбался Артём. «Но, парень, я честный. Говорю, как есть. От Олега тебе привет». «Спасибочки. Сам-то он что по поводу несчастного случая думает?» «Ничего он не думает. И я ничего не думаю. На место выезжал Сашка Быстров. Парень толковый. Я с ним уже связался. Подъедет через полчаса. Но, судя по всему, дамочка просто утонула, выпив лишнего. Дождемся Сашку, и он все расскажет». Мы еще выпили, болтая о пустяках. Вишняков всерьез заинтересовался диетами, а я его высмеивала. Наконец появился Быстров. Молодой человек среднего роста, с румяным лицом и небесно-голубыми глазами. Ямочки на щеках, когда он улыбался, делали его похожим на юного поэта-романтика, хотя профессию он себе выбрал отнюдь не романтическую. Одет был в костюм, изрядно потасканный, и темно-синюю куртку. Рубашка в полоску и галстук, которому место на помойке. Почему-то он мне напомнил Вишнякова на заре нашего знакомства. Наверное, по этой причине парень сразу же вызвал у меня симпатию. «Здравствуйте», — сказал он, переводя настороженный взгляд с меня на Артема. Мы дружно кивнули. «Вот знакомься», – начал мой друг, – «Рязанцева Ольга Сергеевна. Кто такая, ты знаешь. А это Александр Петрович. Садись, Саша, куртку снимай. Скажу сразу, в твоей компетентности никто не сомневается. Но у начальства, как известно, свои резоны, так что без обид. Ольге велели разобраться. Ее дело холопье». «Верно я говорю?» – повернулся он ко мне. «В самую точку. Так что, Саня, говорим по-дружески, здесь все свои». «Дружески так дружески», — согласился тот. «Только не очень понятно, что, собственно, вас интересует». «Ты нам обрисуй, в чем там дело». «Да нет там дела никакого», — отмахнулся Саня. «Вскрытие показало, женщина захлебнулась. Никаких следов насилия. Зато точно установлено, в тот вечер она выпила бутылку коньяка». «Доза для бабы, для женщины», — поправился он, косясь на меня. «Лошадиная». Могла и в ванне утонуть. «Часто она так употребляла?» – спросила я. «Муж утверждает, что она к спиртному была равнодушна. Знакомые у нее пристрастия к алкоголю тоже не замечали. Скорее всего, это связано с неприятностями на работе». «Что там с ее работой?» – заинтересовалась я. «У нее школа частная, точнее, языковой клуб. Занимаются по вечерам изучением английского и немецкого языков. Ну и не сложились отношения с одной из преподавательниц. Корзухина хотела ее уволить. Но дама оказалась крепким орешком. Завалила всех, кого могла, жалобами. Есть такие дамочки, способные сосвету сжить любого. Вот она из таких. Пенсионерка, заслуженный учитель. Ну и пошли разные проверки. У Корзухиной характер тоже, как видно, был не подарок. Коллектив раскололся надвое. Одни ее поддерживали, другие эту тетку. Кончилось тем, что трое преподавателей подали заявление на расчет. Замену им так сразу найти нелегко. Корзухина очень переживала. Муж ее пытался образумить, но она просто места себе не находила из-за этих дрязг. В пятницу ей пришлось объявить, что занятия в клубе временно прекращаются. Думаю, дамочка решила снять стресс, вот и выпила лишнего. А пьяный человек на многое способен. «Что ты имеешь в виду?» – насторожилась я. «Могла с дуру утопиться. Хотя, с моей точки зрения, повод глупый. У кого на работе не бывает неприятностей?» «Это точно», – кивнул Артём. «Само собой, версия самоубийства мужу не приглянулась, так что все решили – несчастный случай». Странно, что муж, зная, как жена переживает, отправился на рыбалку. Мог бы в трудное время быть рядом. Мужика, кстати, жаль. Он здорово переживает. Считает себя виноватым, потому что уехал. Ему и ее переживания были не совсем понятны. Деньги есть, так что она могла и вовсе не работать, о чем он ей говорил неоднократно. Мол, бросай ты все это и живи спокойно. Но для нее клуб был делом всей жизни. Он от этих ее переживаний попросту устал и избежал в лоно природы. Теперь себя корит. О самоубийстве он, кстати, ничего слышать не хочет. Что понятно, у них дочь, о ней надо думать. В общем, женщина погибла. Самоубийство или чистая случайность теперь не узнаешь. В доме кто-нибудь был на тот момент? Никого. Корзухин уехал в субботу, ближе к вечеру. Дочь неделю как в санатории. Утром они ездили ее навестить. В доме приходящая прислуга, но у нее был выходной. Шофер Корзухин уехал с ним на остров. Дом на сигнализации, но на охрану хозяйка его в тот вечер не поставила. Муж вернулся в воскресенье около 5. Дверь заперта, задняя тоже. Замки целы. Никаких следов взлома и ничего такого, что указывало бы на то, что в доме были посторонние. Корзухин удивился, что жены в доме нет, а дом на охрану не поставила. Звонил ей несколько раз на мобильный, пока не обнаружил ее телефон в спальне. Забеспокоился, спустился в подвал, где у них сауна и бассейн, и нашел в воде тело супруги. К тому моменту она уже давно была мертва. Смерть наступила в промежутке между полуночью и 3 часами утра. В комнате отдыха пустая бутылка из-под коньяка и рюмка с отпечатками пальцев хозяйки. Вот и все. Завтра похороны. Если вас интересуют результаты вскрытия, он посмотрел на меня, затем на Артема. «Убийство исключено?» – спросил Вишняков. Парень досадливо вздохнул. «Артем Сергеевич, если бы хоть что-то на то указывало, но никаких сомнений, это несчастный случай или самоубийство». «А если все-таки?» кашлянула я. «Ну, напридумывать можно что угодно», обиделся Быстров. «Замки не вскрывали, никто из соседей ничего подозрительного не заметил. В доме никаких следов вторжения. Да и мотива нет. Кому нужна ее смерть, сами подумайте. Не старуха же преподавательница киллера наняла». «А киллер должен быть мастером экстракласса. Проник в дом, не оставив следов, столкнул ее в бассейн. Вряд ли даже пьяной она бы не оказала сопротивления. И следы борьбы мы бы обнаружили. На теле ни синяков, ни ссадин. Лично я экспертам склонен верить». «Да мы и не сомневаемся», – миролюбиво кивнула я. «Значит, несчастный случай». «Хорошо». Некоторое время я приглядывалась к Быстрову. Без сомнения, в своих словах он был уверен. А уверенность такого парня кое-чего стоила. Не зря он показался мне похожим на Артема. Собственно, после этой встречи можно было смело рапортовать деду, что его выдвиженец невинен, яко ангел. Однако Кондратьев сказал разобраться, и я для очистки совести решила поговорить с Луганским. Оттого позвонила ему, простившись с Вишняковым. Луганский мне обрадовался. «Как дела?» – спросил он. «Отлично». «Давно не виделись. Может, как-нибудь поужинаем вместе?» «Чего тянуть?» – ответила я. «Встретимся сегодня. Правда, поужинать не получится. Пообедать я успела, а вот чашечку кофе выпью с удовольствием, если ты не против». «Конечно нет, приезжай». Перед тем, как отправиться к Луганскому, я еще раз посмотрела бумаги, переданные мне Ларионовым, и нашла две нестыковки. Хотя нестыковки эти не имели никакого отношения к тому, что меня интересовало. Если верить написанному, Корзухин женился в первый раз, когда его дочери было 6 лет. Во второй раз, когда младшей дочке исполнилось 5. Вполне возможно, что люди жили в гражданском браке, а потом решили зарегистрироваться. Во второй брак Корзухин вступал, будучи вдовцом. Отчего умерла первая жена, в бумагах нет ни слова. Впрочем, и это большого значения не имеет. Луганского я застала в его кабинете. Мой друг занимал пост председателя законодательного собрания. У него была репутация шибко умного, оттого многие относились к нему как к дурачку. Несколько лет назад мой друг выставил свою кандидатуру на выборах, руководствуясь желанием улучшить жизнь граждан. Последующие годы, как ни странно, в этом смысле ничего не изменили, иллюзии он хоть и подрастерял, но остался исключительно порядочным человеком. Большая редкость в наше время, надо сказать. По этой причине я его очень уважаю. Парень он толковый, иногда я всерьез думаю, если бы таких, как он, было бы побольше. Впрочем, моих иллюзий явно недостаточно, чтобы поверить, будто в окружающем мире можно что-то кардинально изменить. Но пример Луганского внушает определенный оптимизм. Не так давно я убедилась и в его уме, и в отличных деловых качествах. С той поры мы и стали друзьями, хотя и до этого момента он вызывал у меня симпатию. Конечно, такой человек был многим неудобен, и эти многие предрекали ему скорый закат карьеры, у нас, по крайней мере. Но дед к Луганскому благоволил по непонятной причине. Впрочем, она мне как раз понятна. Даже отпетым мерзавцам хочется видеть рядом приличных людей. Луганский по сей день оставался белой вороной, а дед продолжал к нему благоволить. Прозвище «Хомяк» он получил из-за пухлых щек. Служение народу не прошло даром, виски у него, несмотря на молодость, отливали сединой, а наметившаяся лысина со временем обещала стать выдающейся. Мешки под глазами и ранние морщины намекали на нешуточные битвы, которые он вел практически в одиночку. Луганский поднялся и заключил меня в объятия, после чего кивнул на дверь по соседству. «Идем туда, поговорим спокойно». За дверью была комната отдыха. Диван, 2 кресла, журнальный столик, на котором стояли кофейник, чашки, еще были пирожные на блюдечке. Мой друг любил сладкое, но по непонятной причине этого стыдился. «Пирожные для тебя», — сказал он, что не помешало ему съесть их все в весьма непродолжительный период. Взглянув на меня из-под очков, в золотой оправе Луганский спросил без улыбки. «Ты по делу?» «Можно сказать и так. Говорят, в выходной ты был на рыбалке?» «Да какая там рыбалка?» – отмахнулся он. «Просто решили отдохнуть на природе». В этот момент он будто споткнулся и, нахмурившись, посмотрел на меня с недоумением. «Постой, тебя что, Корзухин интересует?» Я пожала плечами. Жест этот можно было понять как угодно, но Луганский понял правильно. «У кого-то есть сомнения?» «Черт, о чем это я? Если ты здесь, то, выходит, сомнения есть у деда». «Скорее он хочет, чтобы я его убедила, что это несчастный случай». «Конечно», — подумав немного, кивнул Луганский. «История дикая, я имею в виду гибель его жены. Совершенно дикая. Володя просто раздавлен, держится из последних сил. Он Люду очень любил. Они были прекрасной парой, и вдруг...» В голове не укладывается. «У нее вроде были неприятности на работе». «Не знаю», – пожал он плечами. «У Люды языковой клуб, она сама себе хозяйка». «Значит, о проблемах жены Корзухин тебе не рассказывал». «Нет, неужто ты думаешь, что она...» Луганский покачал головой, отметая свою мысль как совершенно бредовую. «В субботу вечером вы были вместе?» Услышав этот вопрос, Луганский поднялся и стал нервно расхаживать по комнате. «Оля, я все понимаю, но это полный бред. Разумеется, мы все время были вместе. Еще двое знакомых это охотно подтвердят. «Да ты не нервничай», — вздохнула я. «Ей-богу, я спрашиваю для отмазки. У ментов нет повода сомневаться, что это несчастный случай». «А дед? Почему он вдруг решил?» «Говорят, у него виды на твоего приятеля. Наверное, боится сюрпризов». «Возможно. Хотя... хотя есть другой вариант». Луганский замолчал, а я продолжала наблюдать за ним. Он хмуро размышлял о чем-то, и я не выдержала. «Ты мне расскажешь о другом варианте?» «Нетрудно догадаться», — проворчал он. «Дед действительно выделял его среди прочих, и... что, если он понял? Корзухин — человек для него не совсем удобный, и теперь ему нужен повод». «Ерунда», — усмехнулась я. «Ему не нужен повод. Если дед решит, что Корзухин ему неудобен, задвинет его так же легко, как выдвинул». «Но даже дед должен соблюдать определенные нормы». «Уверена, о том, что должен, он даже не догадывается. Я хочу сказать, у него свои нормы, и ему плевать на другие». «Невероятно», — вздохнул Луганский, непонятно, что он имел в виду. «Если деда, то напрасно, и еще как вероятно». «Ольга, если Корзухин станет мэром, у нас появится возможность...» Он продолжал развивать свою мысль, а я ухмылялась, удивляясь святой простоте своего друга. Когда Луганский выдохся, я сказала: «Что ж, надеюсь, так оно и будет. Загляну сегодня к деду и доложу, что он может успокоиться. Несчастный случай на его планах никак не скажется. Вы с Корзухиным друзья?» «Я бы сказал, хорошие знакомые. Очень хорошие. Другом я могу назвать тебя, как ни странно это может прозвучать». Я прекрасно понимала, что он имеет в виду, и кивнула. «А Володя – отличный парень, умный, серьезный и, безусловно, порядочный. Будет жаль, если...» «Впрочем, я повторяюсь. Я не настолько знаю его семейную жизнь, но в одном уверен. Он очень любил Людмилу. Любил... Не представляю, как он будет один с ребенком». «Несколько лет назад он с этим справился», – заметила я, ничего особенного не имея в виду. «Да, старшую дочь он лет с 12 поднимал один». «Отчего умерла его первая жена?» – все-таки спросила я. «Честно говоря, не знаю. Неудобно было спрашивать. Он всегда говорил, после смерти Наташи, наверное, какая-то болезнь». «У них с Людмилой общий ребенок?» «Да, конечно. А почему ты спрашиваешь?» «Судя по анкетным данным, он женился, когда дочери было 5 лет». «Да? Возможно. Скорее всего, старшая дочь после смерти матери не хотела видеть в доме чужую женщину». «Да, похоже на то», – кивнула я, поднимаясь. «Ты с Людмилой часто виделся?» «Не то чтобы очень. Алкоголем она не злоупотребляла?» «Нет, ничего похожего. Интеллигентная женщина, умница, спокойная, выдержанная. Если человек пьет, догадаться об этом по нескольким признакам совсем нетрудно. Ни о каком тайном пороке и речи быть не может». «Что ж, спасибо за исчерпывающие ответы». Он кивнул и проводил меня до двери кабинета. «Завтра похороны», – заметил по дороге. «Ты поедешь?» – спросила я. «Конечно, в такое время кто-то должен быть рядом с ним». Я ехала на работу, размышляя над словами Луганского. С какой стати дед поручил мне копаться во всем этом? Бывало, он закрывал глаза на прегрешения своих подчиненных, не раз и не два заминал скандалы, которые непременно бы разразились без его вмешательства. И вдруг такая настойчивость. Хотя по всем статьям выходило, Корзухина обвинить не в чем. Луганский при всей своей наивности в людях разбирается неплохо, да и в компетентности Быстрова я не сомневалась. Однако знала по опыту, задавать вопросы деду – труд напрасный. Артем правильно заметил. Мое дело холопье. Сказано разобраться – разберусь. Хотя, судя по всему, напрасно потрачу время. Я взглянула на часы и решила, с докладом деду можно повременить до завтра. Раз уж докладывать особо нечего, и мне ничто не мешает наведаться на автостоянку, где работает хозяин дома в Радужном. Что я и сделала. Стоянку на Северной найти оказалось не так легко. Я дважды сворачивала не в том месте, возвращалась назад, пока, наконец, не увидела указатель. Намалеванную прямо на фасаде дома синей краской стрелу и надпись на ней «Стоянка». За поворотом возникла будка, наспех сколоченная, от нее шел забор из металлической сетки. Шлагбаумы, жуткие колдобины на дороге, асфальтовое покрытие на стоянке отсутствовало. То ли она доживала последние дни, то ли хозяин на своем детище не пекся. Взглянув на стройку по соседству, я решила остановиться на первом варианте. На стоянке было машин 20, не больше. И почти все имели такой вид, точно ожидали сдачи в металлолом. В общем, картина была удручающей. С большой опаской я подъехала к будке. Моя машина требует к себе уважения и вовсе не предназначена для поездки по столь экзотическим местам. Охранник в будке решил, должно быть, так же и не замедлил появиться на крыльце. Смотрел с сомнением, ожидая, когда я выйду из машины. Было ему 50, невысокий, коренастый, лицо приятным не назовешь. «Здравствуйте», — с улыбкой начала я. «Места есть?» «Для вашей красавицы нет», — усмехнулся он. «Что так?» «Забор на соплях держится, а ваша тачка поди стоит 100 штук». «Больше», — порадовала его я. «Вот-вот. Дальше на Кирова есть стоянка. На светофоре свернете...» «Так и быть. Вы, Игорь Сергеевич?» — спросила я с улыбкой, надеясь расположить его к себе. Это оказалось совсем нелегко. Услышав свое имя, он нахмурился и, совершенно не реагируя на мою неземную красоту, спросил в свою очередь. «А в чем, собственно, дело?» «Я хотела с вами поговорить и полезла в сумку за удостоверением, которых у меня, кстати, было много. Никогда не знаешь, что в жизни пригодится. Тут я с печалью взглянула на свою тачку, и рука моя бессильно повисла в воздухе. Ни к одному из документов Феррари не подходил. Я вздохнула, прикидывая, что бы эдакое придумать, и мысленно чертыхнулась. «У вас есть дом в Радужном? Там дача у моей подруги. Дом номер 19, почти напротив вашего. Вот я и захотела узнать, не думаете ли вы продать свою собственность?» «Не думаю», — покачал он головой, приглядываясь ко мне. «Да, я готова заплатить хорошие деньги». «Я же сказал нет». По неведомой причине я его очень раздражала. И чем больше он раздражался, тем любопытнее мне становилось. «Там сейчас мужчина живет. Ваш знакомый?» «Слушайте, какое вам дело до того, кто там живет?» «Ну, пожалуй, я плечами. Одинокий мужчина, да еще с ребенком. Мне, как женщине, не безинтересно». «Так у вас есть муж», — хмыкнул он. То, что он меня узнал, в общем-то, не удивило. Физиономия моя мелькает то здесь, то там, да и машина приметная. А вот тот факт, что мужику известно, что я замужем, об этом точно в газетах не писали. «Я совершенно одинока», — выдала я свою лучшую улыбку. «И не против помочь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. А ему сейчас должно быть нелегко». «Может и так, но это не ваше дело». «Но сказать-то вы можете, кто он и откуда, или это страшная тайна?» «Спросите у него, если он с вами разговаривать захочет. Извините, мне работать надо». Сухов вернулся в будку и громко хлопнул дверью. «Я ему не понравилась», — с печалью констатировала я, садясь в машину. На этом можно было и закончить. Осторожно сдав назад, я развернулась, намереваясь ехать домой, но вместо этого достала мобильный и позвонила Тимуру. «Я сегодня задержусь», — предупредила я. «А в чем дело?» «Работы полно». «Не засиживайся долго, я тебя жду». Сама себе удивляясь, я направилась к выезду из города в сторону поселка Радужный. Я понятия не имела, зачем это делаю. Впрочем, зачем, более-менее понятно. Я хочу увидеть парня, что живет в том доме. Но как я намерена объяснить ему свое появление? Да и будет ли возможность объяснять? Очень может быть, что, как и в прошлый раз, я постою перед закрытой дверью. Но эти соображения меня не остановили, и через полчаса я была в Радужном. Бросила машину возле Риткиной дачи и обратила внимание, что ни в одном окне строения номер 23 свет не горит, хотя в домах напротив его уже включили. Не успела я выйти из машины, как появилась Людмила Васильевна в наброшенном на плечи пальто. «А я смотрю, машина ваша, вот, иду узнать, в чем дело, Риты нет». «Я знаю, «Мобильный где-то потеряла», — соврала я. «Думаю, может быть, здесь оставила». «Так давайте посмотрим», — достав ключи из кармана пальто, предложила женщина. Мы вместе вошли в дом. Я для убедительности заглянула в гостиную, на кухню и в спальню, где мы с Сашкой провели ночь. «Видно, оставила в другом месте», — пожаловалась я. «Вы не беспокойтесь. Если вдруг на глаза попадется, я Рите позвоню». «Соседа своего сегодня не видели?» — решилась я. «Из 23-го дома». «Как же, видела. В город он с ребенком поехал. На маршрутке. Я в магазин ходила, а они как раз в маршрутку садились. 3 часа. Видно, еще не вернулись, свет не горит». «У него девочка или мальчик?» «Сын. Александр Сергеевич. Самого-то Сергеем зовут», — мне соседка сказала. «А возраст у ребенка какой?» — спросила я, чувствуя неприятный холодок внутри. «Да я толком-то и не знаю. Маленький совсем ребеночек, года нет». «Что ж, я, пожалуй, поеду». Мы простились. Людмила Васильевна заперла дом, а я села в машину, поглядывая на 23-й дом. Так и подмывала туда отправиться. Людмила Васильевна считает, что сосед не вернулся. Чего я вообще прицепилась к этому соседу? Какое мне до него дело? Ребенок. Моему ребенку было бы сейчас 5 месяцев. Александр Сергеевич. Чепуха. Надо прекратить все это. Я ехала по дороге с твердым намерением выбросить неизвестного мужчину из головы, но вместо этого свернула к магазину, где была остановка маршрутки. Как раз одна из них показалась из-за поворота и притормозила. Из нее вышли 5 человек, но мужчины с ребенком среди них не было. Он может вовсе сегодня не вернуться, у него, скорее всего, родственники в городе. И все-таки 1/2 часа я терпеливо ждала. За это время пришла еще маршрутка, но нужный мне человек так и не появился. «Зря теряю время», — решила я и поехала в город. Сворачивая на улицу, где теперь жила, я увидела Тимура. Они с Сашкой отправились на прогулку. Тимур махнул мне рукой, останавливаясь, а я, приоткрыв окно, крикнула: «Подождите меня!» Загнала машину в подземный гараж и припустилась за своим семейством. Сашка весело бегал за мячиком, Тимур с улыбкой наблюдал за его выкрутасами. «Привет!» Он поцеловал меня, и мы побрели в сторону парка. Тимур мне рассказывал, как прошел день. Признаться, я мало что слышала, занятая своими мыслями. Мужу надоело говорить в пустоту, и он спросил: «Какие-то проблемы?» «Что? Нет, так. Ты слышал о парне по фамилии Корзухин?» «Корзухин Владимир Сергеевич». «Да, а что?» – слегка удивился он. «Вы знакомы?» «Как-то пару раз пересекались». «И каково твое впечатление?» «Ну», – Тимур пожал плечами, – «по-моему, дельный мужик. Почему он вдруг тебя заинтересовал?» «Не меня, деда. У Корзухина жена погибла. Несчастный случай. Завтра похороны». «А деду какое дело до его жены?» – нахмурился Тимур. «Он, как всегда, забыл сказать». Тимур замер на месте и сурово посмотрел на меня. «Что за несчастный случай?» «Представь, женщина утонула в собственном бассейне». Муж продолжал молча меня разглядывать. Я тоже молчала, и он, наконец, спросил. «И что?» «Ничего». «Ясно. А я гадаю, чего у тебя такое отсутствующее выражение лица? Опять за старое? Мы договаривались, ты его пресс-секретарь. А все эти расследования в прошлом». «Да нет никакого расследования». Я повисла на его руке. «Просто несчастный случай». «Скажи это своей собаке», – буркнул Тимур. «Но и Сашка вряд ли поверит». «Уверяю тебя, все так и есть. Завтра сообщу работодателю, что тревога ложная». «Только посмей опять во что-нибудь ввязаться. А этому старому идиоту следовало бы подумать». Я поднялась на цыпочки и запечатлела на губах Тимура поцелуй. Подействовало. Он усмехнулся и милостиво позволил мне виснуть и дальше на его руке. Если честно, Корзухин в тот момент занимал меня мало. В голове настойчиво билась мысль о пустом доме и его куда-то исчезнувших обитателях. «Никуда они не исчезли», — призвала я себя к порядку. «Рассказать о них Тимуру?» «Что рассказать? Что мне не дает покоя незнакомый человек, живущий со своим сыном?» Тимур решит, что при одном упоминании о ребенке я теряю голову. И будет прав. «В Все, надо выбросить Риткиного соседа из головы.